Да и все равно злодеи уже убежали. Ты меченый человек. Ты мертвый человек. А потом мой внутренний голос больше ничего не сказал, потому что я получил страшный удар по затылку. Пошатнувшись, я круто развернулся и увидел человека в капюшоне с клювом. Тут я оступился, и черный плащ проскользнул передо мной, пока я падал на камни мостовой к ногам человека. Потом земля вздыбилась, разверзлась и поглотила меня. Карета Купидона. Вы склоняетесь над ним на улице после того, как он упал. Он разбил голову о камни. Кровь струится по его лицу. Вы почуяли подвох сразу, как только узнали его там, внутри, в доме, который не принадлежит ему. Теперь же, в свете угасающего дня, вы внимательно изучаете предполагаемые признаки чумы. Вы знаете, что он находчивый малый, зарабатывающий себе на жизнь тем, что выдает себя за других, так что вы сомневаетесь в подлинности этих опухолей. Что ж, Ревилл, может, и ускользнул от вас из дома госпожи Рут, но сейчас он сунул голову прямо в пасть опасности. Если он еще не мертв, он не мертв. Вы видите, как грудь его поднимается, опускается, то скоро будет. Но если он хотел поиграть со смертью, то скоро поймет, что игра перестала быть шуткой. Никого нет на Гроув-стрит. Любой прохожий устрашится того, что увидит могильщик в капюшоне, склонившийся над телом жертвы чумы. Из дома выскакивает Кайт в крайнем волнении. — Мы раскрыты! — он смотрит на тело на земле. — Ревилл? — Да. — Это он был тем мертвецом? — Не совсем мертвецом. Помоги мне затащить его в телегу. — Он воскрес? — Он и не умирал. — Там внутри еще и другие, — говорит Кайт. Даже через капюшон вы слышите дрожь замешательства в его голосе. Сколько их там? — Не знаю, они кричали. Я закрыл на ключ дверь в заднюю часть дома. — Хорошо. Удивительно, что у Кайта хватило на это ума. Но всякое спокойствие его оставил. Напуганный конюх суетится вокруг тела Ревилла, как огромная птица. — Хорошо. Как можешь ты говорить «хорошо»? Мы раскрыты. Повторяю тебе. — Положи его в повозку, — говорите вы. — Что подумают люди? Вместе вы поднимаете тело актера и бросаете его в телегу. Вы хотите вернуться в дом, но Кайт хватает вас за рукав. Мы должны бежать. Стряхнув его руку, вы входите в темный дом. Через коридор быстро проходите в комнату и сгребаете из буфета все, что можно унести. Откуда-то издалека доносятся крики, удары. Друзья Ревилла, без сомнения. Значит, это был обман, ловушка. Вы заворачиваете добро в ковер, покрывающий стол, и выносите свой груз на улицу. Кайт никак не находит себе места. Ворона в сумерках. Вы спокойно велите ему сесть на козлы, на место возницы. Он садится, но оглядывается на тело Ревилла и небольшую кучку столового серебра, которая высовывается из склада ковра. Вы видите его насквозь, хотя его лицо остается в тени. Он боится, что нас остановит, начнут спрашивать, хотя сейчас уж почти темно. Вещи из зараженного дома, объясняете вы просто. Никто нас не спросит. Никто и не подумает остановить вас. Неужели маленький конюх до сих пор не понял, что лучшая защита в дерзости? Вы оба делаете услугу этому прекрасному городу. Вы вывозите трупы из домов, пораженных чумой или ядом. Если оставить их гнить, тела распространяют свои недуги вместе с гибельными парами, что исходит от них, и просачивают через щели в окнах и трещины в стенах. Вы увозите тела туда, где они больше не смогут навредить, туда, где в определенном смысле они даже могут принести некоторую пользу. И в самом деле вас нужно вознаградить за вашу службу. Вы заслужили право на кое-какую прибыль из того, что собираете по пути. Но никто не остановит вас. Вы скользите мимо, сумерках или на заре —